Машина иногда останавливалась, чтобы Иоанн Павел мог брать на руки детей, которых ему протягивали. И когда он примерно в четверть шестого, во время второго круга по площади, вернул родителям четырехлетнюю светловолосую девочку, Мехмед Али Акджа нажал на курок Браунинга. Акджа стоял во втором ряду паломников за деревянным ограждением. Толпа в тот день оказалась сравнительно немногочисленной. 1020 или около того, так что выстрелы были произведены с близкого расстояния в упор. Позднее он заявит, что на самом деле не собирался убивать папу. Его показания относительно мотивации весьма многочисленны и противоречивы. Однако, как позднее вспоминал Иоанн Павел, Акджа знал, как нужно стрелять, и, несомненно, стрелял для того, чтобы убить. В воспоминаниях очевидцев обычно говорится о том, что голуби, расхаживающие по площади, внезапно взлетели, испугавшись звука выстрелов. Это, не имеющее отношения к делу деталь, вероятно, является свидетельством того, что людям понадобилось какое-то время, чтобы осознать чудовищность случившегося. Станислав Дзивич, как и всегда, сопровождал Иоанна Павла и находился на заднем сиденье. Пуля прошла сквозь тело святого отца, ранив его в живот, локоть правой руки и указательный палец левой. Она упала между папой и мной. Я услышал еще два выстрела, и еще два человека, стоявшие около нас, получили ранения. Я спросил святого отца: «Куда?» Он ответил: «В живот». «Болит?» «Да». Врача рядом не оказалось, времени на размышления не было, мы немедленно отнесли святого отца в скорую помощь и на большой скорости помчались в госпиталь Джемелли. Святой отец молился сотто войс, в полголоса. Пока мы ехали, он потерял сознание. Выживет он или нет, зависело от многих факторов. Как быстро мы доберемся до госпиталя? Несколько лишних минут, какие-то преграды на пути могли привести к ситуации, в которой что-либо делать было бы уже поздно. До Джемелли доехали за 8 минут. Для Рима это невероятно быстро. Позднее подобный факт для Иоанна Павла стал еще одним свидетельством того, что он выжил благодаря воле провидения. Приведенная мной далее выдержка взята из неофициальной беседы двух польских философов – Станислава Дзивича и папы. Она была опубликована в качестве эпилога в книге «Память и личность», вышедшей незадолго до смерти Иоанна Павла, и подкупает тем, что передает способность этих двух людей понимать друг друга с полуслова. Иоанн Павел: «Да, я помню, как мы ехали в больницу. Какое-то время я находился в сознании. У меня было чувство, что я выживу. Была сильная боль, и имелись основания бояться, но была во мне и какая-то странная уверенность. Я сказал отцу Станиславу, что простил напавшего на меня. Что произошло в госпитале, я не помню». Станислав Дзивич: «Практически сразу же по прибытии в госпиталь святого отца взяли в операционную. Ситуация была очень сложной. Святой отец потерял много крови. У него продолжало падать давление, пульс едва прощупывался. Врачи предложили мне совершить соборование, что я сразу же и сделал». Иоанн Павел: «Практически я был уже в мире ином». Иоанн Павел потерял более 3 литров крови. По словам дежурившего в тот день профессора Крусити, кровь была повсюду, и операция по спасению жизни папы продолжалась 5,5 часов. Профессор зафиксировал многочисленные повреждения тонкой и толстой кишки и отметил, что брыжейка, мембрана, которая является отправным пунктом кровеносных сосудов, снабжающих кровью кишечник, была прорвана в нескольких местах. Когда все промыли, он обнаружил в задней части кишечника ужасную рваную рану вследствие прямого попадания пули. Однако выстрел Али Акджи прошел на самую йоту, означавшую критический рубеж, мимо центральной аорты. Папе удалили 22 дюйма кишечника. Дюйм – мера длины, равная 2,54 сантиметра. Толстую кишку сшили в нескольких местах. Была сделана колостомия. Операция закончилась почти в полночь, и Иоанн Павел был переведен в отделение интенсивной терапии, где оставался в течение 4 дней. Последовавшая за этим может показаться генеральной репетицией той, идущей на глазах у всех борьбы воли папы с законами природы, которая шла в последние месяцы его жизни. Как рассказал отец Станислав, его первым вопросом после операции стал: «Мы отслужили вечернюю службу?» Секретарь утверждает, что папа никогда не переставал выполнять своих обязанностей. Из госпиталя он передал в эфир послание верующим, собравшимся в воскресенье, 17 мая, на площади Святого Петра. Папа поблагодарил людей за молитвы, не забыв и о тех 2 туристах, которые тоже были ранены. К счастью, их ранения оказались легкими. Он сказал, что прощает брата, который совершил на меня нападение, пошутив, назвал спасавших его врачей синедрионом. Послушный поначалу пациент теперь горел желанием побыстрее вернуться к работе. 3 июня, после 3-недельного пребывания в госпитале, доктора разрешили ему вернуться в Ватикан. Папа очень хотел, о чем мир узнал позднее, руководить торжественной церемонией 7 июня по поводу годовщины собора в Эфесе и первого собора в Константинополе. Через полчаса после прибытия в Ватикан он уже стоял у окна и благословлял всех собравшихся. Каким бы красивым и молодым ни казался Иоанн Павел польской монахини, когда появился 13 мая перед собором Святого Петра, 18 мая, в тот день, когда он был переведен из палаты интенсивной терапии, ему исполнился 61 год. Через неделю после его возвращения из госпиталя у папы поднялась высокая температура. Его состояние вызвало сильную тревогу окружающих. Лицо стало серым и осунувшимся, а под глазами, казавшимися теперь неестественно зелеными, появились черные круги. Он не мог ни на ком сосредоточить взгляды и смотрел в пустоту. Причину лихорадки установить было трудно, и антибиотики не помогали. 20 июня Иоанну Павлу пришлось вновь вернуться в госпиталь. У дверей стояло кресло-каталка, которым, несмотря на сделанную в начале попытку пройти самому, ему все же пришлось воспользоваться. Причиной болезни оказался цитомегаловирус, занесенный во время срочно предпринятого переливания крови вечером 13 мая. Поскольку антибиотики не решают проблему вирусов, следовало справляться иными способами. Помочь могли лишь обезболивающие средства и покой. 24 июня лихорадка отступила. Как только кризис миновал, Иоанн Павел стал решать вопрос с колостомией, отвергнув предложение еще раз лечь в госпиталь с этой целью. Ему не терпелось, рассказывает отец Станислав, возобновить свою обычную деятельность, за откладывание которой он себя едва ли не упрекал. Врачи настаивали на том, что было бы разумнее подождать, пока он полностью поправится и погода станет прохладнее, предлагая перенести операцию на октябрь. Однако Иоанн Павел отвечал, что в те дни, на которые предлагали перенести операцию, он должен присутствовать на собрании и целых полчаса читал лекцию медицинскому персоналу о том, что доктора должны оставлять пациентам возможность оставаться хозяевами своей судьбы. Пациенту, говорил он, необходимо дать возможность чувствовать, что он заболевший человек, а не объект лечения. Врачи уступили, и операция была сделана в начале августа. 15 числа Иоанн Павел уже мог праздновать успение вместе с 50 000 человек на площади Святого Петра, окончательно вернувшись к своей роли через 3 месяца после покушения. Вера Иоанна Павла в то, что между его выздоровлением и Фатимой существует связь, окрепла за время его пребывания в госпитале. Через 2 месяца после выздоровления он сказал, что Али Акджа стрелял в него не в праздник Фатимы, но в час, когда в 1917 году дева предстала перед португальскими детьми. Матерь Божья неоднократно являлась 3 крестьянским детям-пастухам близ Фатимы 13 числа каждого месяца, с мая по октябрь 1917 года. Явление Фатимы стало одной из известнейших в истории явлений Божьей Матери.